К моменту возвращения в деревню Мантикор все трое были напрочь лишены сил, и плюс ко всему мокрые с головы до пят. Во время драки каждый с подачи своего любезного товарища искупался в ледяной воде горного источника, а дергам, который ни сном, ни духом об их маленькой вылазке, тут как тут, пришлось изо всех сил изображать бодрость, готовность в любой момент совершать подвиги, а также абсолютно невинное выражение лица. Но сил на долгое представление не хватило. Они выдохлись и перешли в режим ожидания сна, поэтому ближе к ночи все три электровеника, к всеобщему удивлению, были тихие, спокойные и молчаливые. Кто-то даже спросил, не заболели ли они, но три волшебника хотели лишь спать, а остальные как назло не собирались расходиться, теперь вот поболтать уселись. Судя по тому, что сказал мне лидер Мантикор, рассказывал Уга, континент обвалился совсем недавно. Это было сделано для того, чтобы задержать нас здесь, как я и думал, сказал тебе, удивленно повторил Иснан. Ты уже выучил язык Мантикор, типа того, его воспитание совсем не такое, как у тебя, оскалился Вахид, с немым блаженством сжимая в руках большие и мягкие груди Фалан. Заткнись, боже, боже, какой грубый, вяло протянула Интисар, устало покачав головой. Значит, прервала дальнейшую перепалку Арба. Значит, мы должны доверить эту вещь племени Мантикор, не дожидаясь остальных лидеров, и покинуть это место раньше, чем планировали. Верно, юный господин, верно. Уважаемые, начало Интисар, поднимаясь со своего места, вынуждена вас покинуть и отправиться спать, ибо не могу уже. Всем спокойной ночи. Мы покидаем деревню Мантикор на рассвете, любезно напомнил Соломон, прекрасно зная, что Интисар любит поспать часок-другой, и по утрам больше напоминает желе, нежели человека. Временами, медленно протянула Интисар, смотря куда-то вверх, я тебя очень сильно не люблю. Знаю, коротко улыбнулся волшебник, не отрываясь от книги, но в остальное время ты меня очень сильно любишь. Каков нахал, в шутку возмутилась Интисар. Подождите, что значит, любит, удивленно округлили глаза Иснан. Интисар, ты ведь, но главного волшебник так и не смог произнести, опять покраснев, вместе с Уга, а к ним и Фалан с Арбой присоединились. Эти четверо не решились кому-либо рассказать об утреннем инциденте и шокирующем признании. Ты про дружескую любовь слышал, про братскую, слышал, но первым тебе в голову пришло совершенно другое. Подозреваю, что тебе нестерпимо хочется, чтобы я закрутил роман с мальчиком, который младше меня. Голос был насквозь пропитан двусмысленностью. Она одной лишь интонацией напоминала ему о том, как он хотел ей доказать кое-что сегодня. Я вовсе не. Поздно, Иснан. Поздно. Думать надо было раньше. Иди к черту, махнул он на нее рукой. Сам к нему не попади. Утром волшебники сопротивления продолжили свой путь. Магический артефакт гордо вышагивал по земле, а вокруг него в небе парили четыре ковра самолета, несущих на себе нескольких людей. На одном из таких ковров расположился Сархан, а на его спину удобно прилегла Интисар, сопя в две дырочки. Ночь у нее выдалась крайне паршивая. С самого вечера было довольно жарко, и Интисар не раз просыпалась из-за того, что с нее текли капли пота, до того было жарко, а стоило скинуть с себя одеяло, становилось холодно. Под ним жарко, без него холодно, и это приводило в настоящее бешенство. Девушка без конца ворочалась, молча бесясь из-за неудобства, и в итоге, чтобы не мешать спать другим, она хотела сменить место ночлега, но Сархан и Анвар, между которыми она лежала, вдруг синхронно повернулись на бок лицом к ней и с двух сторон закинули на девушку по руке и ноге, еще и засопели с двух сторон, так что оба уха Интисар ночью не отдыхали. Утром девушка проснулась разбитая, слегка раздавленная, помятая и с головной болью. Только через час-другой она более-менее пришла в норму. В общем, ночью нормально поспать не удалось, и девушка пыталась это компенсировать сейчас. «Конечно, Интисар, не стесняйся, я всегда рад побыть подушкой», — саркастично произнес кореглазый волшебник. «Какое везение», — произнес Анвар и облокотился на друга справа, тоже использовав его вместо подушки. «И не говори», — присоединился Дергам, сделав то же самое, но с другой стороны. «Вы обалдели?» Деловито поинтересовался прижатый с трех сторон человек подушка, но внезапно он напрягся, что тут же почувствовали те, кто на нем лежал. «Какого? Ребята, подъем! У нас неожиданная неприятность! Только не говори, что ты обосрался!» — ужаснулся Анвар, моментально отлипнув от друга. «Захлопнись, придурок!» — рявкнул Сархан, раздраженно тряхнув длиной косой алых волос. Посмотрите вперед. На сопротивление надвигалась воздушная флотилия и вновь зомбированные мантикоры. Те, кто буквально пару минут назад провожал их, проявляя поразительное дружелюбие и радушие, сейчас надвигались на них с перекошенными лицами, истекая слюной, издавая пугающие отвратительные звуки. Эти люди, они способны использовать магию разума и безгануда. Уроды, послышалось взбешенное рычание Сархана, и говорил он явно не о мантикорах. «Вы как хотите», — угрожающе произнес Анвар, «а я сегодня от души надеру им задницы». Высадившись вместе с остальными волшебниками сопротивления на ближайшей горе, разведчики не произнесли ни слова, сверля хмурым взглядом воздушную флотилию. «Эти мерзавцы пожалеют о том, что сотворили с мирным народом». Соломон в это время объяснял Шибе, что она была такой же, как праведники, что она творила с мантикорами то же самое, что видит сейчас. Разница только в том, что теперь она испытывает ужас от увиденного. «Прекратите!» — послышался внезапный крик. «Это вы здесь настоящие злодеи! Что? Это вы спасли худшего человека в мире, который сделал то, за что никогда не сможет быть прощен, грешника, который заслуживает лишь смерти! Вы спасли меня!» — в слезах кричала девочка. «Почему вы не убили меня? Я должна была умереть в той комнате. А вы? Зачем вы спасли меня?» Но ответа не было, лишь теплая рука Уга, что коснулась ее плеча. «Потому что», — произнес он, проходя мимо, — «мы не имеем права просто взять и умереть в той комнате». «Что?» — все еще не понимая ситуации, пролепетала девочка. «Просто умереть там было бы отводом совести», — объяснил Вахид, выступая вместе с остальными. «У нас еще остались дела, которые мы должны закончить, пока мы живы». «Не может быть», — Шиба не могла поверить своим ушам. «Если то, что пришло ей в голову, правда, то получается эти люди». Магическая аура окутала семерых волшебников. «Сегодня они покажут всю свою силу. Сегодня праведники поймут, на что действительно способны священные посохи. Да, мы все люди, которые дали свою силу тем башням и выжили», подтвердил ее догадки Соломон. «Мы все великие грешники». Третий глаз открылся, огромная сила хлынула в тела волшебников. Бой вот-вот начнется. Первым атаковал Вахид, уничтожив один корабль праведников огромным мощным потоком огня, пробившим насквозь металл. Вторым стал Иснан. Его ужасающие своей силой молнии вдребезги разрушили два корабля одновременно. После такой атаки не выживают. Фалан, повелевающая врагами, словно марионетками. Сетта, одной атакой заковавшей во льдах корабли воздушной флотилии праведников, вместе с их грозным оружием. Арба, разящая своим посохом врагов, словно небесный клинок, обрушивающий кару на истинных грешников. Что за чертовщина? Почему они такие сильные? Шиба видела все это, но до сих пор не могла поверить своим глазам. Какая ужасающая сила! Но внезапно, она почувствовала за спиной чье-то присутствие. Повернувшись, она увидела тех четверых волшебников, что, как ей казалось, отличались от остальных. «Но почему они здесь? Разве?» – прошептала она, привлекая их внимание. «Разве вы не будете сражаться вместе с остальными?» – тихо спросила малышка, удивленно глядя на застывших разведчиков. «Где те весельчаки, которых она видела? Где та легкомысленность и задор? Где их улыбки?» «Сражаться?» – хмуро повторил Сархан, не сводя глаз с воздушной флотилии церкви. «Нет, малышка, не будет никакого сражения. Сражение и уничтожение – разные вещи», не уступая в серьезности другу, произнес Анвар. «Сегодня никакой пощады», – бросил Дергам. Мужчина не улыбался, и никакой радости или азарта он не испытывал. Брови нахмурены, губы сжаты в плотную линию, руки сложены на груди. «Снова эти праведники, снова они посягают на то, на что не имеют морального права, на волю, на разум, на душу. Можно посягнуть на физическую свободу, но не на свободу мысли». Интисар молчала, ей нечего было сказать. «Сегодня никакой пощады, это задание от командира. Волшебница знает, что от нее требуется. В словах нет нужды». Спецотряд сопротивления двинулся в бой. В глазах горит решимость, а страх сам боится приблизиться к этим людям. Время шуток и веселья закончилось. Никаких сомнений, никакой жалости. Уверенные шаги, каждый из которых неумолимо приближает к праведникам их погибель. Третий глаз открыт, волшебная сила горит ореолом вокруг четверых владельцев священных посохов. Сархан, он в совершенстве владеет магией ветра. Грубо говоря, сейчас все окружающее пространство в его власти. Воздушные вихри ужасающей силы кромсали металлическое покрытие вражеских кораблей, словно лезвие бритвы бумагу, создавая вокруг себя мощные ураганы. Волшебник не давал ни приблизиться к себе, ни атаковать издалека. Траекторию любой атаки перенаправляли потоки воздуха, сносящий все на своем пути. Ветер расходился от юноши, поднимая вокруг пыль, не давая врагам толком прицелиться, так как волшебник пропадал из поля видимости. Секундной заминки хватает Сархану, чтобы атаковать каждый корабль отдельно, пробивая боевые артефакты огромным мечом, созданным из собственного посоха, вокруг которого был плотно сжат магический ураган. Анвар, он отдал предпочтение магии звука, и в умелых руках она способна творить кошмарные вещи. Один удар посохом о покрытии вражеского корабля, звуковая волна колоссальной мощи, пущенная через посох, и парящий в воздухе артефакт, используемый праведниками, разлетелся на куски. Быстро долетев до одной из скал, возле которой находились три корабля, собирающихся вот-вот открыть огонь, Анвар, не сбавляя скорости, приземлился на поверхность отвесной скалы и вбил посох в твердую породу, одновременно с этим используя свою магию и разрушая утес. Огромные каменные глыбы обрушились на праведников, вдребезги круша их оружие и хороня под собой служителей церкви. Дергам владеет магией силы, окутывая себя плотным слоем темно-синей магой. Он, словно живая стрела, с невероятной скоростью проносится по полю боя, насквозь пробивая корабли праведников один за другим. Он не задерживается ни на секунду, и его враги не в состоянии остановить волшебника, потому что все они будут сметены с его пути одним сверхбыстрым рывком. Интисар, неуловимая, мгновенная, она никогда не стоит на месте, но в то же время держит под своим зорким надзором все поле боя. С невероятной скоростью она в нужный момент телепортирует своих соратников ближе к врагу, чтобы те могли атаковать, или дальше, чтобы их наоборот не задело. Ловит вражеские атаки своими порталами, возвращая их в нужном ей направлении. Открытое пространство, идеальное поле боя для Интисар. Есть где развернуться, не трать на нас время, окликнул ее Дергам. Мы справляемся, займись своими противниками. Интисар дважды повторять не надо, она помнит, никакой пощады, поэтому закончить надо быстро. Она как раз хотела испробовать один прием. Сегодня третий глаз открыт, можно позволить себе многое, но действовать надо быстро, счет идет на секунды. Для начала, один портал перед собой, и цепочка из нескольких порталов возле вражеских кораблей. Один вход, 15 выходов. Одна атака одновременно настигнет несколько намеченных целей. Вытянув в сторону портала руку, в которой был зажат посох, она произнесла атакующее заклинание. Копье грома. На верхушке посоха, там, где находился ромбовидной формы изумруд, окруженный двумя золотыми пластинами, напоминающими раскрытые вверх крылья, возник большой магический круг зеленого цвета, из которого стремительно вырвалось огромное электрическое копье, созданное с помощью магии молнии. Оно ворвалось в портал и одновременно вышло из 15 других, из-за чего соответственно разделилось на 15 себе подобных. Цель была уничтожена менее чем за секунду, но заклинание не рассеялось после поражения цели. Протаранив вражеский корабль на вылет, громовые копья были пойманы на своем пути еще несколькими новыми порталами, которые направили их в атаку на очередные корабли, иногда даже по 3-4 копья на один. И так раз за разом, круша каждый корабль воздушной флотилии, открывая все новые и новые порталы, при этом не закрывая те, что уже созданы. Огромная телепортационная сеть, через которую мгновенно перемещается одна единственная атака, приумноженная в количестве благодаря порталам и несущая в себе невероятную разрушительную силу. Это прекрасный пример высшей магии, которую мало кто сможет повторить. Интисар была полностью поглощена контролем над заклинанием. Оно оказалось сильнее, чем она рассчитала. Порталов очень много, как и громовых копий, все это требует огромной концентрации. Волшебница полностью сосредоточилась на собственном волшебстве, внимание было направлено только на него. Внезапно раздавшийся треск заставил ее вынырнуть из пучины собственных мыслей. Снова треск, который звучал дольше предыдущего. Подняв глаза, Интисар мало что увидела сквозь огромный магический круг зеленого цвета, который до сих пор стоял прямо перед ней и в диаметре превышал рост девушки. Все, что она видела, это зеленые магические знаки и символы, сложенные в большой круг. Но что это за звук? Может, скалу какую-то разрушило? Это не страшно. Снова противный треск, как будто огромное стекло вот-вот сломается. «Прекрати», — услышала она тихий шепот со спины. «Ты увлеклась. Достаточно, Интисар, остановись. Не успела брюнетка развернуться, чтобы увидеть, кто из ребят с ней только что разговаривал, как этот самый кто-то неожиданно подхватил ее на руки, сбивая на нет всю сосредоточенность, из-за чего все электрические копья начали рассеиваться вместе с магическим кругом, что заслонял обзор янтарным глазам. То, что увидела Интисар, ее изрядно удивило. Реальность. Сама реальность была испещрена трещинами, расходящимися от всех созданных ею порталов, ни один из которых она не закрывала. Такого эффекта волшебница никак не ожидала, но, признаться честно, ей льстило. Выглядело устрашающе. И как только Интисар по вине таинственного Коикова прервала заклинание, трещины начали постепенно зарастать, а порталы закрываться. Все закончилось. Кто-то заставил ее прервать заклинание. Кто-то вмешался в ее бой, когда она только-только вошла во вкус. Коикова она в данную секунду люто ненавидит. Так кто же этот храбрый кто-то? Уга. Что ж, это было ожидаемо. Никто другой не рискнул бы к ней подойти во время сражения. Но что ему, мать его, понадобилось именно сейчас? Соскучился. Интисар готова уделить ему одному хоть трое суток, но потом. Зачем заклинание-то заставил прервать? Посмотрев за спину Уга, Интисар увидела, что ребята атакуют 10 оставшихся кораблей праведников. Сражение все еще идет. Бой еще не закончился. «Зачем ты меня остановил?» – недовольно поинтересовалась девушка. «Во-первых, невозмутимо начал парень, смотря на девушку укоризненным взглядом, что вызвало у нее легкое недоумение, ты уничтожила приличное количество кораблей воздушной флотилии. Тебе не кажется, что этого достаточно?» В ответ девушка состроила такое непередаваемое выражение лица, что все ее мысли не прочитать было нереально. «Ты что за ахинею несешь?» Она не ожидала подобной глупости от своего гениального друга. «Они же на поле боя, какое достаточно. Когда все враги будут повержены, тогда и достаточно». Нутром чуя, что беседа с Уга затянется надолго, Интисар закрыла третий глаз. Она прямо чувствовала, сейчас ее не пустят обратно в бой. «А во-вторых», — продолжил волшебник, решив не реагировать на это красноречивое выражение симпатичного личика. «Интисар, твои порталы начали выходить за собственные границы. Ты опять что-то перепутала в магической формуле. Сколько раз я тебе говорил, надо быть осторожнее с магией, это ведь не игрушки», вместе с Уга, слово в слово, произнесла она. «Да-да, я знаю. Если ты это знаешь, то почему каждый раз повторяется одно и то же? Не начинай», обреченно закатила она глаза. «Мама!» Послышался снизу отчаянный крик Шибы. Интисар успела увидеть только то, как Борг девочки, которым она защищала своего друга, был вдребезги разбит выстрелом из корабля воздушной флотилии. «Пожалуйста, умоляю, спасите, мама!» Соломон и Интисар, не сговариваясь, действовали одновременно. Брюнетка, не сползая с рук Уга, телепортировала девочку и маленького мантикора подальше от несущейся в их сторону атаки, а Соломон перенаправил магический выстрел в сторону самих праведников. Интисар, видя это, удивленно присвистнула. Что это за магия у Соломона? И давно он ею владеет? Она тоже так хочет. Что? Что ты только что сделал? Воскликнула ошарашенная Шиба. Уга, магическая теория, что ты придумал, невероятно, послышалось вместо ответа. Разные частицы этого мира плывут в определенных направлениях. Я смог направить их, куда я захотел. А Интисар смотрела на Соломона, разинув рот. Разные частицы этого мира смог направить их. Как это все понять? Какие частицы? Минутку, он сказал, что эту теорию придумал Уга. Устремив на волшебника, до сих пор держащего ее на руках, полный возмущения взгляд, в котором также угадывалась зависть, но направлена она была в адрес Соломона, Интисар рассерженно засопела. Такую штуку придумал и ничего не сказал. Ну, Уга, ну жмот, а с виду и не скажешь. Нет, Соломон, я просто подумал об этом, улыбнулся парень, не обращая никакого внимания на оскорбленную ношу в своих руках. Без такого могущественного мага, как ты, это были бы лишь догадки. Поэтому многие лишь смеялись надо мной до этого. Это ты взял мои теории и сделал их реальностью. Я очень рад, признался гений. Вот за это ты мне и нравишься. Это большая честь, искренне ответил Соломон, продолжив бой с праведниками. Даруф Сабахал. Интисар глазам своим не верила. Если она, грубо говоря, создавала лазейки в пространстве в угоду себе, то Соломон, он управлял пространством, вертел им как заблагорассудится. Это просто невероятно. Интисар в жизни не видела подобной магии, чтобы вот так повелевать самой реальностью. Она даже не предполагала, что такое возможно. Соломон одолел противников, разрушил их оружие. Интисар до последней секунды смотрела, как он использует эту необычную магию, и глаза ее были широко открыты от удивления и восхищения. «Вперед, ребята!» — крикнул Соломон. «Как только мы разрушим их главный корабль, то сможем остановить эффект контроля разума всей флотилии. Это миссия тех, кто держит в своих руках священный посох». «Да». Уго хотел ринуться в бой вместе с друзьями, но на секунду остановился. Тяжелый взгляд, обещающий только боль и страдания, приковал волшебника к тому месту, где он стоял. «М», — протянул он, наивно улыбнувшись постепенно звереющий Интисар. «Звереющий», — Уго ощущал это всеми фибрами души. «Что-то не так, ты», — низко прорычала она, возмущенная тем, что ей он ничего не сказал, но тут же спохватилась. «Нет-нет-нет, нужен другой подход». Улыбнувшись самой доброжелательной улыбкой из своего арсенала и обняв оторопевшего волшебника за шею, Интисар буквально пропела. «Дружище, я так рада, что ты у меня есть». А Уго все не понимал, чего ей надо. Такая ласковая вдруг стала, а волшебник прекрасно знал, что ласка Интисар дорогого стоит. «Слушай, а ты не мог бы и мне рассказать эту теорию как-нибудь на досуге, со всеми подробностями?» Звучало весьма занимательно. Продолжала подмазываться девушка, немного нервно дергая кончик полосатого шарфа. «Могли бы посидеть, попить чаю, поболтать. Не думаю, что тебе будет это интересно», — ласково произнес волшебник, улыбнувшись в ответ. Пальцы на его шарфе на секунду непроизвольно сжались в кулак, но тут же расслабились. «Но может все-таки, нам нужна помощь ребятам, хотя бы чуть-чуть. Интисар, время поджимает. Ну, пожалуйста». Чуть ли не прохныкала она, вцепившись в несчастный шарф. «Я подумаю», — неопределенно отозвался волшебник, ставя светящуюся счастьем девушку на ноги. Глядя на нее, губы так и подрагивали, желая превратиться в улыбку. Он ведь просто дразнил ее, а у нее даже и тени сомнений не возникло, что парень шутит. Конечно, он рассказал бы все, просто так захотелось ее немножко подразнить. Уго не устоял перед соблазном, а Интисар даже не подумала, что ее только что обвели вокруг пальца, заставив выпрашивать. Да и какая разница, если она узнает то, что хотела. Глава 10. Альматаран, 7. Главный корабль воздушной флотилии праведников. Теперь бой продолжился там. Соломон зажал лидера врагов сопротивления в угол, но тот оказался способным мечником и атаковал юношу своим посохом, покрытым магической аурой, что позволяло использовать его как меч. Но Соломон тоже не дурака валял в свободное время. У него был лучший учитель фехтования, а скорости и ловкости юноши не занимать, поэтому исход этой схватки был очевиден. В то же время остальные волшебники сопротивления вели бой с праведниками, что находились на этом корабле. Врагов было еще много, но победа над их лидером – ключ к поражению всех остальных. Отбери у стада пастуха и через пару дней оно развалится. Совершенный в прыжке разящий удар сверху и борг праведника разлетается на куски. Мужчина даже моргнуть не успел, а к его горлу уже был приставлен опасно сияющий волшебной силой посох. «Сдавайся», — бросил Соломон. «Останови свою флотилию, исход сражения предрешен. Лидер праведников повержен, но его люди до сих пор предпринимают отчаянные попытки дать отпор, из-за чего бой пока еще продолжался. Но бой это не разведка, так что Дергам, Сархан, Анвар и Интисар не вмешиваются в общую потасовку, это не их работа. Несмотря на то, что они одни из сильнейших людей в сопротивлении, они все равно не вмешиваются, потому что свое дело знают, а выполнять чужую работу не намерены, если в том нет необходимости. Остальные члены сопротивления прекрасно справлялись, помощь не требовалась, что служило еще одним аргументом для невмешательства этой четверки. Так было всегда. Но сегодня особенный день. Сегодня трое из них изрядно разозлены. Может, именно сегодня произошли какие-то резкие изменения в погоде, может, вспышки на солнце, может, магнитные бури, может, парад планет. Неважно, суть в том, что три молодых разведчика с самого начала сражения в ужасном расположении духа. Сегодня они более агрессивны, хоть и пытались не подавать виду, но их взвинченное состояние чувствовалось на инстинктивном уровне. Их терпение постепенно подходило к концу, а сегодняшнее сражение лишь подливало масло в огонь, который и так неплохо горел. Прошло столько лет с момента образования сопротивления, а ничего не меняется. Из раза в раз праведники отстаивают свою точку зрения, сопротивление, свою, причем слова повторяются одни и те же, затем происходит бой не на жизнь, а на смерть, а толку-то, все равно в следующий раз все начнется по новой. Это постоянство уже в печенках сидит. Ребята устали разговаривать, отстаивать свою точку зрения, кому-то что-то доказывать. Это все занимает слишком много времени и лишний раз подвергает жизнь риску, а результата эти разговоры никакого не дают. Праведники все равно остаются при своем мнении. Так может, стоит прекратить постоянно церемониться и силой забрать победу в этой войне? Верно, эти трое пошли на войну, а не на дипломатические переговоры. Так какого черта? Дергам, напротив, был спокоен, недоволен всей этой ситуацией с контролем разума других раз, но спокоен. Он взрослый человек, может держать себя в руках и, в отличие от своих пока еще горячих на голову учеников, понимает, что в таком деле, как война, спешить нельзя, потому что малейшая ошибка может стоить жизни. Война – это не шутки. А на самом деле, донесся до них голос Соломона, разницы между другими расами и людьми нет. Все четыре разведчика синхронно закатили глаза к потолку. Ну, сейчас опять начнется ересь. Озлобленно рявкнул командующий флотилией. Твой разум затуманен. У меня нет иного выбора, кроме как уничтожить тебя. Троица волшебников тут же напряглась, но они не успели сориентироваться. Изоляционный барьер уже был активирован, волшебники временно лишены способности использовать магию. «Флотилия!» — крикнул праведник. «Нацельте свои пушки на главный корабль!» Им завладела великая порча. Избавиться от нее — главная цель истинно верующих. Ребята на секунду застыли, в шоке смотря на этого человека. Во-первых, появилось подкрепление, они не доглядели этого. А во-вторых, они знали, что у праведников не все в порядке с головой, но чтобы довести дело до суицида. На корабле помимо него еще есть волшебники, его люди. И он готов уничтожить себя вместе с ними, лишь бы расправиться с сопротивлением. Неужели оно действительно того стоит? И все ради чего? Бога? Молодые разведчики сомневались, что Бог или еще кто-либо оценит старания этого обезумевшего праведника. Но, проклятие, как же выбраться с корабля? Подоспевшие корабли воздушной флотилии вот-вот пустят огонь по главному кораблю, а все волшебники сейчас лишены магии. Надо срочно придумать план спасения. Судорожно соображая, как можно выбраться из этой тупиковой ситуации, троица разведчиков без конца оглядывалась, надеясь зацепиться взглядом хоть за что-то, что могло бы стать ключом к спасению товарищей и собственных жизней. Счет идет на секунды. Но вместо искомого, они увидели, что остальные праведники не то что не боятся, они ждут не дождутся, когда по ним пустят огонь. Их глаза просто искрились фанатичным блеском. «Психи, увидимся на небесах», — оскалился праведник, глядя прямо в глаза Соломона, но не увидел ни страха, ни волнения на лице юноши. «Я так не думаю», — спокойно произнес он, улыбнувшись уголком губ. В ту же секунду снаружи мощный поток пламени врезался в один из кораблей флотилии. «Что?» — разъяренно крикнул лидер праведников, пытаясь увидеть источник атаки, но увиденное ошеломило его. «Племя Мантикор, племя отшельников и племя Горгон. Почему они здесь?» «Нет, каким образом?» «Другие расы используют магию». Молодые разведчики облегченно выдохнули. «А нельзя было еще позже?» — возмущенно выдохнул Сархан, но все же в его голосе слышалось облегчение. «Спасены. Я уж думал, они не успеют», — истерично рассмеялся Анвар, запуская пятерню в растрепанные зеленые волосы. «Пройди сквозь землю», — послышалось снаружи звериное рычание. «Аукаль-Хазад». Праведники глазам своим не верили. «Другие расы обладают магией. Они используют священные посохи. Как же так, богохульство?» — в ужасе воскликнул лидер флотилии, не в силах до конца поверить в то, что видит. «Вы отдали священные посохи другим расам». Пока праведники продолжали возмущенно причитать, а волшебники сопротивления, связывать их, пока снаружи лидеры племени Мантикор, Горгон и отшельников атаковали оставшиеся вражеские корабли, Соломон активно что-то втолковывал лидеру флотилии. Но никто даже не задумался о том, что три молодых и темпераментных волшебника не оставят без внимания выходку с изоляционным барьером. «Мы освободим все земли и построим Альматаран вместе с другими расами, где мы сможем жить на равных условиях. Такова расплата для нас, магов, за то, как мы вели себя в прошлом. Это невозможно», — оскалился мужчина. «И есть простое доказательство по этому поводу. Бог выбрал только людей», — фанатично кричал праведник. Даже несмотря на то, что он стоял перед Соломоном на коленях, побежденный и безоружный, он не чувствовал себя проигравшим. «Вот доказательство того, что люди не такие, как остальные. Мы никогда не сможем понять друг друга. Да-да-да, послышался усталый и немного ленивый голос. На плечи праведника с обеих сторон тяжело опустились руки Сархана и Анвара, которые скалились как животные, собирающиеся замучить свою жертву, прежде чем съесть. Прямо перед мужчиной появилась дружелюбно улыбающаяся Интисар, но взгляд у нее был такой же, как у тех двоих. «Эй!» – удивленно прошептал Дергам, не понимая, что эти трое делают. «Вы что задумали?» Остальные волшебники, не только сопротивление, тоже внимательно смотрели на этих троих, не понимая, что происходит. «Давай мы не будем вмешивать Бога в разборки людей, ладно?» – издевательски протянул Сархан. «Все равно упоминание о нем не является для нас весомым аргументом. На самом деле, представители разных рас могут понять друг друга. И есть простое доказательство по этому поводу», – улыбаясь, пропел Анвар, вернув волшебнику его же слова. «Видишь ли», – продолжила Интисар, – «есть кое-что, что объединяет все расы без исключения. То, что действует на всех абсолютно одинаково, тем самым доказывая, что все мы похожи друг на друга. И что же это?» Презрительно выплюнул праведник. «Сила притяжения!» Хором выкрикнули они. Сархан и Анвар моментально подхватили мужчину под руки, а Интисар подняла его за ноги, после чего их всех телепортировала к краю корабля, и они скинули кричащего в страхе праведника, который пару секунд спустя разбился от удара о землю. Наступила тишина. Такого поступка не ожидал никто, и самое главное, волшебники сопротивления даже не знали, как реагировать. Эти трое убили их врага, но в то же время тот был безоружен и уже побежден их лидером. Получается, они только что совершили обыкновенное грязное убийство. Но ведь сопротивление так не поступает. Заминкой волшебников воспользовались трое праведников, которые, вырвавшись из их рук, схватили с пола мечи и понеслись на тех, что убили их командующего. «Чертовы богохульники!» — кричали они, еще не добежав до цели, но уже замахиваясь мечом. «Будьте вы прокляты, подлые мятежники!» Служители церкви захлебнулись на полпути собственной кровью. Три небольших кинжала, по одному на каждого праведника, вонзились им в горло чуть ли не по рукоятку, заставив тела замертво рухнуть на твердый пол. Анвар не любит, когда левые ребята его обзывают. «Отлично сработано, ребятки», — похвалил друзей зеленоволосый волшебник, отряхивая руки, как после тяжелой работы. «Давайте теперь пойдем и перекусим, я столько сил сегодня потратил, ай-ай-ай». Парень и дальше продолжал бы дурачиться, если бы Дергам его не схватил за ухо одной рукой. Другой рукой мужчина схватил Интисар, тоже за ухо, оттаскивая обоих в сторону и одним лишь взглядом приказывая перепуганному Сархану, на которого рук не хватило, следовать за ним. Некоторое время спустя, «Ну вот», — уныло протянул Анвар, — «все пошли веселиться, а нас заперли в твоей комнате». Взгляд, направленный на Интисар, пояснял, о чьей комнате идет речь. «Ну, у тебя и бардак», — весело воскликнул Сархан, осматриваясь, без конца трогая все, что попадалось под руку. «Ты вообще девушка? Где чистота, опрятность? И откуда столько хлама?» — спросил он, даже не повернувшись в сторону друзей. Все внимание было отдано какой-то склянке с темно-фиолетовой жидкостью, которая стояла на столе. В приступе любопытства парень потер пальцем крышку склянки. Неизвестно, чего он хотел этим добиться, но все равно ничего не произошло. «Хлам это ты, а мои самоделки не трогай, раз не нравится». Такое двойственное чувство. Вроде не серьезно говорит, а вроде и серьезно. Интисар стояла, опираясь на стол, руки сложены на груди, брови нахмурены, а угрюмый взгляд буравит стену напротив. Анвар развалился на небольшом диванчике, заваленном какими-то бумагами и частично одеждой, но все-таки на нем нашлось местечко на одного человека. Сархан же без конца гулял по комнате. Он вообще любил бывать в комнате Интисар, здорово у нее тут. Все такое волшебное, непонятное, но невероятно интересное. После той истории на корабле праведников, Дергам читал им нотации, что самодеятельность не приветствуется и пусть в следующий раз они хотя бы поставят его в известность, но потом все же похвалил, сказав, что они сегодня хорошо поработали, после чего ушел заканчивать оставшиеся дела, а потом подошла недовольная Арба. С ней было несколько волшебников из сопротивления, те самые, которые вечно причитали в адрес Интисар, и им не хватило ума промолчать в этот раз. Арба да Олга полоскала всем троим мозги на тему, что они поступили жестоко, низко, что глумление над поверженным противником им чести не делает, что в сопротивлении не приветствуют такого отношения и еще много чего. Причем, ребята еще долго пытались понять, в чем именно заключалась низость их поступка, но так и не нашли ответа. Самое главное, когда эти трое во время сражений выкашивают праведников пачками, это нормально, а одного скинули с корабля, все, пипец, трагедия. Где логика? В общем, ребята тоже распалились, начали орать на арбу, что вовсе не придало им чести в глазах других. Все-таки арба была всеми уважаемой женщиной в сопротивлении, к которой прислушивается их лидер, он ведь это делает явно не просто так. И волшебница она сильная, и прожила она больше, чем все остальные, а значит опытнее и в жизни больше понимает, короче поводов уважать ее, море, не то что этих троих. Об этом громко невежливо и с ноткой пренебрежения к ребятам высказались те волшебники, что стояли рядом с арбой, и это было их худшей ошибкой. Эти три разведчика, люди темпераментные, а сегодня еще и злые. И еще они мастера рукопашного боя, а Интисар так вообще превосходит в этом деле даже Сархана и Анвара. Мордобой был невероятно зрелищный. Сархан, Анвар и Интисар словно с цепи сорвались, набив морды сначала особо говорливым из отряда сопротивления, потом праведникам, которые, воспользовавшись потасовкой, освободились и опять попробовали атаковать, крича что-то вроде богохульства, нечистые. А те трое распалялись все больше, даже не используя ни капли магии, они устроили такую драку, что об этом еще долго будут говорить. Переключившись с праведников на своих волшебников, которые особо активно пытались их угомонить, ребята просто месили всех без разбора. Они будто с ума сошли, такой ярости за ними никогда не наблюдалось. Да за ними вообще никакой ярости никогда не наблюдалось, это же главные весельчаки и авантюристы сопротивления. Подошедший Дергам, привлеченный внезапным скандалом, остолбенел от увиденного. Он должен был бы их остановить, успокоить, хоть что-нибудь. Но мужчина не двигался, шокированно смотря на все это. Он не ожидал, не предполагал, что подобное вообще возможно, что это реально, что это правда. Его ребята не нападают на своих, не причиняют боль, не. Но сейчас в них словно бес вселился. Неизвестно до чего бы дошло, но первым, к всеобщему счастью, взял себя в руки Уга, с помощью магии усыпив троих озверевших волшебников. Сопротивление не знало, как реагировать на произошедшее, что делать, почему подобное вообще произошло, но все приняли единогласное решение для начала запереть троих безумцев в комнате Интисар и создать вокруг изоляционный барьер. От греха подальше. Может, у арбы маразм начался, предположил Анвар, откинув голову на спинку. Все-таки первую сотню разменяла, немолодая уже. Мозги им всем разменять надо, буркнула Интисар. Она вообще сейчас была зла как черт. Вначале отхватили просто ни за что. Скинули с огромной высоты праведника. Боже мой, как же так, ахахах. Ведь все в сопротивлении, святые, руки ни разу не замарали чужими жизнями, а они трое, да, они подлые убийцы, конечно. Их товарищи сами нарвались. И нечего потом ныть, надо просто сразу базар фильтровать. Бесит. Вы ведете себя недостойно. Вечно вы занимаетесь глупостями, вы выставляете сопротивление в плохом свете, передразнивала она слова волшебников писклявым голосом. Будь, хоть раз сами что-нибудь сделали бы, да не берите вы в голову, лучезарно улыбнулся кореглазый парень, снова откинув за спину густую косу алых волос. Его, казалось, вообще не напрягал тот факт, что на них незаслуженно наехали и обвинили во всем, что произошло дальше. Я уверен, арба на нас переключилась, потому что Соломон на тот момент был занят, а повоспитывать кого-то было крайне необходимо. Вот только не на тех напало, а те, что пришли с ней, нас просто не любят, и даже не думайте сказать, что вы об этом не знали. С какого хрена на нас вообще кто-то орет? Хмуро бросил Анвар, и в этот раз он был абсолютно серьезен. Разбаловали мы всех, привыкли, что мы добрые, хорошие да веселые малые, и считают, что раз мы до сих пор никому не раскроили череп, то можно не следить за базаром. Могу я быть честен? Внезапно спросил Сархан. Он тоже больше не улыбался, зато теперь исправно хмурился, а недовольство так и сквозило во взгляде карих глаз. Рискни, усмехнулась Интисар. На нормальном языке это звучало бы так. Конечно, можешь, даже должен. Что тебя беспокоит? Меня все достало, как ни в чем не бывало, произнес Сархан. Обыденное такое заявление, ничего не скажешь. И война, и праведники, и вообще все сопротивление. Наступило молчание. Анвар и Интисар удивленно смотрели на друга, не понимая, что это за приступ ненависти ко всему миру. Сархан ведь тот еще весельчак, и чтобы его что-то достало, да еще и собственные товарищи, это не просто странно, это заставляет напрячься и начать переживать за друга. Вдруг у него что-то случилось, а они даже не додумались спросить, будь добр, конкретизируй, попросила Интисар, но внимательный взгляд янтарных глаз буквально впился в друга, как и взгляд изумрудных глаз Анвара. А Сархан молчал, он будто в бессилии сжимал кулаки и закусывал губу, словно ему тяжело даются слова, которые он хочет произнести. Черт, это первое, что услышали Анвар и Интисар. Я понимаю, что так говорить нехорошо, и что я после всего этого буду выглядеть двуличным уродом, но здесь хорошие классные ребята, они замечательные друзья, но работать с ними просто невозможно. Я временами даже забываю, с кем и за что я сражаюсь, на что трачу время. Эй, спокойнее, притормозил его Анвар, тут же вскочив с дивана, уступая место нервному другу. Силой усадив Сархана на диван, Анвар слегка давил ему на плечи руками, чтобы тот сидел, пока Интисар не подала стакан прохладной воды, который парень осушил залпом. Взяв по стулу, Интисар и Анвар сели напротив Сархана, отдав ему все свое внимание. «А теперь давай медленно, спокойно и с самого начала», – негромко произнес Анвар. Выждав пару минут, чтобы окончательно успокоиться, Сархан медленно заговорил. «Праведники никогда не хотели задуматься, почему часть людей пошла против церкви, какие цели они преследуют, что заставило их поднять восстание и сотрудничать с другими расами. И раз все произошло так, то может, церковь в чем-то не права?» В голосе проскользнули нотки сарказма, указывающие на то, что последний вопрос риторический. А сопротивление никогда не хотело подумать о том, что не все люди желают равенства, что некоторые не хотят соглашаться с этим, а сопротивление все талдычит. Другие расы. Ну не хотят некоторые люди признавать другие расы, не хотят и все, это их право. Зачем навязывать свою точку зрения? Зачем выедать другим мозги? Это уже не война за свободу от диктатуры церкви, а война за истинность своих убеждений, но любые убеждения – вещь субъективная. Никакое убеждение не может быть истинно верным, но все свято уверены в том, что они правы и перечить им нельзя. Это непроходимая тупость праведников и, буду честен, Соломона так раздражает. Черт возьми, я принял участие в этой войне, чтобы добиться определенной цели, избавить от рабства других, не больше, не меньше, а отстаивать какие-то убеждения, пустая трата времени и нервов. А знаете, что самое смешное? То, что никто из противоборствующих сторон не может предоставить хоть один весомый аргумент в свою пользу. Какой у сопротивления аргумент? Все расы способны на любовь, поэтому мы равны. Какой неоспоримый довод? Наигранно восхитился парень. О, дайте я попробую. Все расы способны жрать и срать, поэтому мы равны. Ну что скажете? Разве подобное не является доказательством равенства? Не совсем улавливаю подтекст, почесала затылок Интисар. Она была согласна с доводами, но никак не могла понять конечную мысль. Подтекст такой. Мы такая же лживая гниль, как и праведники. Мир, где больше не будет войн, сказка, которой сопротивление кормит своих волшебников. Хотя нет, такой мир возможен, но только при условии жесткого контроля, что в простонародье называют тиранией и диктатурой, а если еще точнее, это то, что последние 800 лет делает собор праведников. Сама понимаешь, этот вариант нам не подходит. Наша главная цель – мир, основой которого станет демократия, а за прошедшие годы мы ни на шаг не приблизились к этому. Знаешь почему? Потому что стоит нам закончить эту войну, следующая будет уже не за горами. Ее развяжут те, кому не понравится быть наравне с другими, сообразила Интисар. Не хватало только нотки философии в этом разговоре, что она тут же исправила. Эгоизм присущ всем разумным существам в равной степени. Все хотят лучшей жизни в первую очередь для себя, а понятие «лучшее» не имеет границ. Но, Анвар, почему ты сказал, что мы лживая гниль? Все расы одинаковые, знакомые слова, издевательски протянул парень. Тот праведник, которого мы скинули сегодня, был прав. Бог выбрал людей, и вот это уже больше похоже на истину. Мы не можем отрицать этот очевидный факт, наличие магии тому доказательство. Ясное дело, что Бог выбрал людей не для создания ганудов и прочего дерьма, которое сотворило человечество, но все же, с какой стороны ни посмотри, мы не равны с другими расами. Ни сейчас, ни 800 лет назад, разница лишь в том, что тогда люди были слабейшей расой, сейчас сильнейшая, но повторюсь, мы никогда не были равны с другими. Вы слышали сегодняшние слова Соломона, заговорил Сархан, обращаясь ко всем. Такова расплата для нас, магов, за то, как мы вели себя в прошлом. То есть ситуация какая получается, давайте ущемлять теперь людей, чтобы другим расам было хорошо. Пройдет еще несколько сотен лет и, я уверен, снова начнут ущемлять другие расы, чтобы людям было хорошо, итог. Война, а потом опять все поменяется, итог. Война, это замкнутый круг, и должен признаться, он меня совершенно не устраивает. Почему? Чисто по инерции спросил Анвар, только что сообразив, какую глупость сказал. То есть не почему, а это. Короче, ты меня понял. Воплощение красноречия, усмехнулся Сархан. Потому что получается, что наше сражение бессмысленно. Мы положили свои годы на... Тут он замолчал, в шоке распахнув карие глаза. В голове волшебника промелькнула одна ошеломляющая мысль. Да мы ни на что их не положили. Мы их, считай, тупо просрали. Добьемся мы мира, равенства, а что дальше? Рано или поздно мы умрем, а наши потомки-дегенераты как развяжут очередную войну и все понесется по уже известному сценарию. И потомки... Это в лучшем случае. Бунт может подняться даже на следующий день после победы сопротивления. Какой-нибудь недовольный своим положением ублюдок начнет выступать на публику, спровоцирует конфликт. А если дело дойдет до очередной войны, то процесс уже будет не остановить. Но на то нам и дана сила священных посохов, парировал Анвар. Чтобы не допустить бунта, войны всего остального, выиграем эту войну, а дальше будем использовать свою силу, чтобы поддерживать равновесие в мире. «Нет», – прошептала Интисар, широко распахнув в шоке глаза. Она поняла, к чему клонил Сархан. «У нас есть сила, и стоит нам начать ее использовать для подавления конфликтов и беспорядков, как мы тут же получим титулы деспотов и самодуров, которые используют магию в угоду собственному честолюбию. Мы повязаны по рукам и ногам. Вот почему Соломон действует так осторожно, и все сопротивление призывает к этому». «Дошло», — раздосадованно произнес Анвар, потому что то, что до него дошло, ему совершенно не понравилось. Действительно, такой волшебник, как Соломон, вместе с теми же Угой и Арбой могли запросто разрушить все гануды, развалить собор праведников и заставить все расы жить в мире друг с другом, но вместо этого они тратят время на то, чтобы убедить другие расы по собственному желанию жить в мире и согласии. Но опять же, здесь есть одна заковырка. Сархан чуть наклонился вперед, сцепив пальцы в замок и положив на них подбородок. До победы еще не скоро, наша главная задача – разрушить гануды и освободить другие расы от рабства. С этим я абсолютно согласен, и с удовольствием помогу в этом деле, но вам не кажется, что мы зачастую теряем драгоценное время? Да, негромко произнесла Интисар, мы действуем от приказа до приказа, который отдают раз в месяц или того реже, и когда мы только стали цепными псами. Не говори этого, мрачно предупредил Анвар. Чего-чего, а подобного я точно не потерплю в свой адрес. Да и ты, я уверен, тоже. Все, что нас сдерживает, это уважение к Дергаму. Если бы его не было, черта с два я стал бы подчиняться чьим-либо приказам. У самого есть голова на плечах. Наступило молчание. Парень был прав во всем, но когда слышишь это, чувствуешь легкое угрызение совести. Все это звучит так, будто их насильно держат в сопротивлении, что абсолютно неверно. Они здесь по собственной воле. Не понимаю, задумчиво произнесла Интисар, хмуро глядя перед собой. С теми силами, которыми располагает сопротивление, можно захватывать по одному гануду хоть каждую неделю. Упускаешь кое-что, Интисар, притормозил ее Сархан. Ты видела, как мы захватываем каждую башню, прем напролом против сотен праведников, к которым потом прибывает подкрепление. Это мы привыкли по-тихому делать свою работу и добиваться нужного результата. Сопротивление же с боевым кличем за равенство, или правда на нашей стороне, бросается всей толпой, надеясь задавить праведников силой и количеством, а не хитростью и проворностью. Теперь понимаете, почему я сказал, что с ними работать невозможно? Еще бы, согласился Анвар. Я бы, учитывая, что у нас есть такой волшебник, как Интисар, по-тихому гасил бы всех в башне без лишних разговоров и необоснованных рисков. Так может, тихо произнесла вышеупомянутая девушка, надо самим взяться за дело. Я тоже об этом думал, присоединился Сархан. Предлагаю вот что, начал Анвар, будем решать проблемы по мере их поступления. Сначала займемся оставшимися ганудами и священными посохами, после – победа над праведниками, а там уже будем думать, как сохранить мир и покой в Альматране. Значит так, взял слово Сархан. Я пока займусь проекцией магии ясновидения, посмотрим, чем там занимаются наши, а позже обсудим план наших дальнейших действий. И никому ни слова, договорились, как ты собираешься создать проекцию, если мы находимся в изоляционном барьере? Деловито поинтересовался Анвар, напоминая об одной мелочи, лишающей их способности использовать магию. На мое счастье, для этого мне лично не нужно колдовать, надо просто соединить священный посох с тем хрустальным шаром на столе, а дальше он сам все покажет. Я повторяю свой вопрос. Мы договорились? Так точно, командир. Шутливо отдала честь Интисар, но улыбка тут же сошла с ее лица, а после и с лиц парней. Вот блин, опустил голову Сархан. А ему мы что скажем? Он же наверняка не одобрит. То, о чем он не узнает, ему не навредит, отрезала Интисар, преисполненная уверенности в принятом решении, и парни были с ней полностью согласны, хоть и не хотелось что-либо утаивать от Дергама. Он же им практически родной, а они в некотором смысле предают его доверие. Но на войне без жертв никак, и пусть лучше они рискнут его доверием, но приблизит победу, чем будут продолжать действовать как прежде, но рискуя уже не доверием, а жизнью. Несколько минут спустя, и разница между нами не может быть непреодолимой. Все расы, даже люди, имеют нечто общее. О господи, да вы издеваетесь, закричал Анвар, чуть ли не выдергивая из собственной головы зеленые пряди. Именно на этом моменте мы увидели, чем занимаются ребята. Именно на этом моменте. Судьба, что ли? Сархан смог настроить проекцию магии ясновидения, и теперь все трое наблюдали за тем, что происходит снаружи, но начало просмотра попало именно на тот момент, когда Соломон опять говорил, что все расы одинаковые. Сам крановолосый волшебник и Интисар синхронно тяжело выдохнули и приложили руку ко лбу. Угораздило же начать именно с этого момента. «О, глядите!» — воскликнула Интисар, указывая куда-то на проекцию. «Это же вождь племени Гаргон. Как же его звали?» «Ад, Атропос, Астарос, Астарос, точно. Что тебя так взбудоражило?» — спросил Сархан, забавляясь эмоциональной реакцией подруги. «Ну, я его последний раз видела 3 года назад, когда из Гануда сбежала. Соскучилась немного», — неловко улыбнулась она, почесывая затылок. «Соскучилась?» — недоуменно приподнял бровь Анвар. «Ты соскучилась по тому, кого видела один раз в жизни?» «Да, понимаешь, мы встретились не при лучших обстоятельствах и разошлись не очень мирно. Хотелось бы исправить это. Мой маленький каприз. Я ради нашей следующей встречи все 3 года учила язык Гаргон, а другие не учила». «Другие не учила», согласно кивнула Интисар, только сейчас поняв, что это была шпилька в ее адрес. «Сархан, хочу напиться», резко перевел он тему. Даже слишком резко. Анвар и Интисар впали в когнитивный диссонанс. «Вот что это сейчас было?» Первой отмерла девушка. «Ты не пьешь», заметила она. «Здоровый образ жизни, все дела». «Да», кивнул головой Сархан, из-за чего алые волосы опять перебросились на плечо. «Но вот сейчас захотелось попробовать. С чего бы вдруг?» Усмехнулся Анвар, складывая руки на груди и глядя на друга скептичным взглядом. «Да просто. Сейчас столько грязи вывалил из своей черной душонки, аж самому от себя противно стало. Хочу напиться и забыть весь разговор». «Так, погоди», выставила перед собой ладонь Интисар. «Зачем ты затевал этот разговор и яростно что-то доказывал, если хочешь все забыть?» «Да потому что вот здесь», сорвался парень, хлопнув себя по левой части груди, там, где предположительно находилось сердце, глубоко сидело и изъедало. «Сердце время от времени надо прочищать, вот я и прочистил. Кстати, должен заметить, что мне даже дышать легче стало, а жизнь снова прекрасна и беззаботна. Заметили, что день с самого утра был дерьмовый?» Угрюмо поинтересовался Анвар, будто не заметив слова друга, но на самом деле он придал значение каждой букве. «У нас же раньше такого не было, а сегодня мы со своими поругались, драку устроили, и сейчас какие-то приступы агрессии были. Странно все это, вам не кажется?» «Да», выдохнула Интисар, прикрыв глаза. «После того, как мы покинули деревню Мантикор, я тоже как-то странно себя чувствовала, да еще и не выспалась сегодня. Хотя, я чувствовала себя странно еще вчера вечером, когда было такое, чтобы мы сидели обессиленные и думали только о том, как завалиться спать». «Слушай, Интисар», подозрительно прищурившись, — протянул Сархан. «А что это были за горы, где мы играли вчера? Помнишь, когда еще Анвар полетел со скалы? Какая разница, что это были за горы, если мы все равно их разнесли? Там камня на камне не осталось. А почему ты спрашиваешь?» — спохватилась девушка. «Вода там была нереально чистая и чересчур холодная, даже для горной. Воздух слишком разряженный», — добавил Анвар. «Мне казалось, что мои легкие вот-вот сгорят, но потом все стало нормальным, будто я научился по-другому дышать. Мы были в настолько перевозбужденном состоянии, что продолжили там валять дурака, когда Анвар чуть не умер», — сыпал фактами Сархан. «В здравом уме мы бы продолжили, а энергия», — вспомнил зеленоволосый волшебник. «Вы не чувствовали, что там нас просто переполняло силой?» Увидев, что друзья не совсем понимают, о чем речь, парень пояснил. «Ребят, мы разрушили огромную гору до самого основания, с находящимися там же водопадами, и чуть не поубивали друг друга из-за какой-то ерунды. Сархан частенько жульничает, все это знают, но с чего бы вдруг нас тогда так распалило? К чему вы клоните?» — прищурилась Интисар. Нет, она прекрасно понимала, к чему они ведут, но была какая-то необходимость услышать подтверждение своих догадок. «К тому, что, кажется, зря мы окунулись в водичку с горного источника», — безразлично бросил Сархан, откинувшись на спинку дивана. «Я до сих пор чувствую огромный прилив энергии, несмотря на то, что сражался сегодня в полную силу, а потом еще устроил драку. Понимаешь, Интисар, я даже легкой усталости не чувствую. А сейчас, после всех этих гадких, но отчасти правдивых разговоров, я чувствую себя свежим, бодрым, словно заново родился. Разве вы не ощущаете то же самое?» «Может, неуверенно начал Анвар. Снова окунемся там? Ты что, рехнулся?» — воскликнула Интисар. «Они же только что говорили, что зря это сделали в первый раз, а теперь хотят повторить. К тому же, куда ты собрался окунаться? Мы же все разрушили там. Мы разрушили все, а не высушили. Источник наверняка до сих пор бьет ключом по развалинам скалы. Я хочу еще раз окунуться, чтобы смыть с себя все. Хочу, как сказал Сархан, заново родиться». Наступило молчание. Отчасти, хотелось отправиться снова в то место и понять, действительно ли на них что-то оказало такое воздействие, сделав сегодня агрессивными, но в то же время был легкий страх. Если они снова окунутся в ту воду, не станет ли еще хуже? Вдруг они окончательно сойдут с ума от ярости и даже думать об этом не хочется. Хотя где гарантии, что во всем виновата та вода? Быть может, дело в другом. Может, ребята просто хреновые друзья и товарищи. Хреновые друзья и товарищи, они сегодня избили не только врагов, но и своих сокомандников, а сейчас открыто сказали, что сопротивление – сборище лживых уродов, и ничуть не лучше праведников. Отношения с остальными уже не будут прежними, это точно. Ладно, хуже все равно не будет, произнесла Интисар, хлопнув себя по коленям и поднимаясь со стула. «Давайте еще раз отправимся туда, а потом напьемся, все вместе». «Ясно», — сказал Сархан, причем таким голосом, который не терпит возражений. «Я не пью», — был ему моментальный ответ. «Я тоже». «Да блин, я тоже не пью, но нам надо, понимаете?» «Нет, но хрен с тобой, начали все вместе, вместе и подведем к логическому финалу. Сегодня вечером пьем. Я тоже хочу забыть этот мерзкий разговор», — скривился Анвар. «А завтра, если будем помнить, подумаем насчет ганудов». Все-таки эта мысль меня привлекла. Интисар считала, что если после попойки они будут помнить об этой задумке, то это знак свыше, говорящий, что идею несомненно стоит воплотить в жизнь. Внимательно следя за тем, что показывала проекция, волшебники слушали, о чем говорил Соломон, и все трое заметили, как изменился взгляд Шибы. Девочка была преисполнена искренним восхищением и уважением к юноше. Вот так неожиданность, а ведь только вчера пылко доказывала, что все сопротивление, нечистые, грешники и тому подобное, они начинают расходиться. Неожиданно воскликнул Анвар, заставив друзей подскочить на месте от своего крика. «Вы что, не понимаете? Мы должны сейчас выбираться из этой комнаты чертового изоляционного барьера, чтобы отправиться туда, где были горы. Почему именно сейчас?» — недоуменно приподняла брови Интисар. «Подождем, пока ребята сами уберут изоляционный барьер. Я смогу перенести нас в любой момент». «Нет же, ты думаешь, что после нашей выходки мы отделаемся домашним арестом в твоей комнате? Как только ребята закончат со своими делами, они тут же примутся за нас, выясняя что, как, почему и прочее, а мы не можем терять время. Да и что мы скажем в свое оправдание? Вы нас взбесили, вот мы на вас и напали. Так что ли? Он прав, Интисар, включился в разговор Сархан. Идем сейчас, у нас всего пара минут, чтобы открыть дверь и выйти за пределы изоляционного барьера. Остальные скоро придут сюда. У тебя есть какие-нибудь инструменты, чтобы я мог взломать замок? Сейчас поищу, быстро ответила девушка, принимаясь за поиски и больше не теряя ни секунды драгоценного времени. Некоторое время спустя, думаете, к ним уже можно подходить, Ару? Опасливо спросила Фалан, идя рядом с остальными. Сетта, Вахид, Фалан, Арба, Иснан, Уга, Соломон, Шиба и Дергам направлялись в комнату Интисар, где были заперты три буйных волшебника. Шибе предлагали остаться с другими волшебниками, чтобы обезопасить девочку на всякий случай, но та твердо настояла на том, что пойдет с остальными, несмотря на то, что испытывала дикий ужас. Эти три волшебника неспроста казались ей отличающимися от остальных. Они даже без магии невероятно опасны. Голыми руками они положили нескольких праведников и волшебников сопротивления, и дело было даже не в силе, а в скорости, ловкости, точности и хитрости их движений. Хорошо, что дело не дошло до убийства. Дергам с того момента не проронил ни слова. Он до сих пор пытался понять, что тогда произошло, но никак не мог найти ответа, и это его злило. Вдруг с его ребятами что-то случилось, вдруг что-то довело их до подобного поступка. Он же их наставник, он их названный отец, он обязан заботиться о них и знать обо всем, что творится на душе у его орлов. Но, как оказалось, Дергам что-то упустил из виду. Или же его ученики настолько хорошие актеры, что мастерски скрывали свое душевное состояние. «Все в порядке, Фалан», — тихо произнес Уга, попытавшись улыбнуться, но безуспешно. Его сильно беспокоило то, что произошло сегодня. Еще с того момента, как у Интисар стало выходить из-под контроля заклинание. О, это была не ошибка в формуле, брюнетка просто-напросто перестаралась с количеством силы, вложенной в заклинание, а появившиеся возле порталов трещины. «Не останови, Уга, девушку», вполне могло бы дойти до создания пространственной дыры, которая затянула бы в себя все в радиусе нескольких километров. Но тело Интисар не настолько выносливое, чтобы выдержать подобное давление магой, так почему сегодня она почти смогла, из-за чего у нее произошел такой выброс энергии, и с Архан Санваром. Все трое сегодня атаковали с такой силой, что после первых двух атак должны были потерять сознание от бессилия, а они не то что продолжали сражаться, они еще и драку затеять умудрились. Они находятся в изоляционном барьере, поэтому не стоит волноваться, предпринял волшебник еще одну попытку успокоить скорее себя, чем рыжеволосую волшебницу. А да, не стоит волноваться, грубо отозвался Вахид, потирая ноющий бок. Ведь эти трое без магии безобидны как дети, а ребро я сегодня сам себе сломал. Прекратите, мрачно произнесла Арба, не сводя взгляда с точки перед собой. Арба, что ты им сегодня сказала, что они так взбесились? Неожиданно произнес Сетта, поправив очки на лице. Все взгляды тут же устремились на смуглого юношу. А чем ты, брат? Недоуменно спросил Иснан. Маг молнии с первого дня твердил, что Интисар бешеная и ненормальная, но сегодняшний ее поступок даже его выбил из колеи, из-за чего он до сих пор не мог прийти в себя. Я видел, что Арба и еще несколько наших волшебников о чем-то говорили с Анваром, с Арханом и Интисар, а буквально через пару минут начался настоящий скандал, после чего Интисар ни с того ни с сего набросилась на одного из волшебников, начав его избивать, а Анвар и Сархан следом влезли в драку.